проживаешь, живу в Париж, а здесь умираю, но я ведь живу. Ты умираешь, и даже этого не замечаешь. Ладно, забыли, а как там работа? Работа в Париже, здесь только заботы. Какие заботы? Такие заботы. Над нами сверху полно идиотов. Ну, хорошо, супруга здорова, супруга в Париже, лишилась здесь крова. В Париже давно ли? Не так, чтобы очень. Я не могу сказать тебе точно. А дети, наверное, с супругой вместе. Дети в Париже, никак ведь не слезьте. Они тебе пишут, дождешься, пожалуй. Подарки им шлю, да видно мало. Ладно, в Париже замяли, понятно. Можешь повторить мне это еще раз внятно. Ладно, в Париже замяли, все ясно. Все в Париже, и это прекрасно. Да, видно, парень, хлебнул ты несчастье. Несчастье в Париже, не надо красть их. Ты разве счастлив? Разве не видно? Мне эти слова очень обидны. Тогда, пожалуй, будем прощаться. Прощание в Париже, здесь слово здрасте. Ну, здравствуй в Париже, привет, до встречи. Смотри, надвигается на землю вечер. Ладно, в Париже замяли, понятно. Можешь повторить мне это еще раз внятно. Ладно, в Париже замяли, все ясно. Все в Париже, и это прекрасно. Повторить мне это.